«Привет», — сказал Василий, поднимаясь на ноги, как ни в чем не бывало. Шейх посмотрел на него внимательно, перевел взгляд на появившегося Матвея. Взгляд его был необычайно глубок, всепроникающий, полон сдержанной печали и достоинства. «Кто вы?» — спросил Матвей, уже догадываясь, кто стоит перед ним. Человек снял кепку, пригладил черные, как смоль, волосы. Снова по очереди оглядел ганфайтеров, одетых в черные комбинезоны и армейские ботинки до лодыжек. «Я хранитель», — голос незнакомца взлетел под купол пещеры и вернулся россыпью тихих, но звонких отголосков. «Вы не должны были попасть сюда, люди действия. Никто не должен знать о мирах инсектов, кроме посвященных. Вы же, хотя и подготовлены, но не посвящены. Как вы здесь оказались и что вам нужно?» «Подумаешь, невидаль», — проворчал Василий, — «храм инсектов. Видали мы уже один такой. Ну, или не совсем такой, но тоже созданный инсектоцивилизацией». «Значит, это вы проникли в хранилище мира изоптеров год назад с помощью отступника?» «Отступник — это, вероятно, Горшин», — посмотрел на Соболева Василий. «А что такое мир изоптеров?» «Изоптеры — латинское название семейства термитов. Этот мир...» Незнакомец кивнул за спину на сияющий белоснежно-хрустальный замок. «Принадлежит другому роду инсектоцивилизаций, а именно роду арахнидов. Пауков?» Хранитель, не ответив, снова глянул на молчащего Матвея. «Вы Соболев. Это был не вопрос, а утверждение. Люди внутреннего круга наблюдают за вами давно. Однако до сегодняшнего дня вы не проявляли особого желания следовать закону восхождения. Что привело вас сюда?» Матвей вдруг испытал мгновенное чувство стыда. Хранитель пришел в храм инсектов специально для встречи непрошенных гостей, серьезно полагая, что у них есть высокая цель и готовность к постижению пути. Сказать ему правду означало, если не подписать себе приговор, то выставиться в неприглядном виде. И все же лукавить, придумывать благородные обстоятельства, приведшие их сюда, не хотелось. Выручил Василий, прямой как стрела и честный. «О храме инсектов, об этом вашем мире. Мир – это аббревиатура слов «модуль иной реальности», – терпеливо пояснил хранитель. «В общем, об этом мире нам рассказал один приятель, и мы решили проверить, правда ли это. Нам хотелось бы взглянуть на тронный зал», – тихо добавил Матвей, – «с саркофагом царя». Хранитель покачал головой. «Тебе не стоит идти этим путем, полуизбранный. Моха – лучшее состояние для ординарного человека». «Моха – состояние неведения». «Почему?» «Иерархи – не учителя вам. Просто линии их связи в иных реальных планах бытия пролегли в астрале через твои сны, вернее, через твою психику. Ничего хорошего от ваших контактов с ними не получится». «Вы говорите с такой неприязнью? Люди внутреннего круга враждуются иерархами?» Хранитель раздвинул губы в едва заметной улыбке. «Как можно враждовать со своими детьми? Нет, они выросли и ушли в другие иномерные слои Вселенной, оставаясь рядом и одновременно пребывая очень далеко. Но вы правильно уловили эмоциональную окраску наших отношений. Мы не одобряем многих их действий, особенно по контролю над... Впрочем, вам знать о таких вещах рано. Прежде чем мы расстанемся, я хотел бы услышать ответы на кое-какие вопросы. Это поможет мне и моим коллегам решить, как относиться к вам». «Ваши слова следует понимать как угрозу?» – поднял брови Василий. «О нет, всего лишь как предупреждение. В любом случае, чтобы выжить, вам придется соблюдать Мауна – закон молчания и неразглашения. Итак, колеблющиеся, ответьте, хотели бы вы иметь власть?» Друзья переглянулись. «Вопрос следует уточнить. Существует слишком много разновидностей власти. В принципе, нормальному человеку нет нужды в иной власти, кроме власти своего знания и мастерства. А власть над другими людьми разве не приятна?» «Лично я считаю, что власть человека над человеком – пещерный атавизм», – сказал Василий. «Но ведь вы в своей деятельности используете насилие над другими людьми. Разве это не инструмент достижения власти?» «Насилие насилию рознь», – Василий поскучнел. «Я применяю насилие лишь для защиты жизни, чести и достоинства. И все же...» «Не стоит продолжать», – обронил Матвей, не желая ввязываться в спор, давно решенный самой жизнью. «Если все люди внутреннего круга смотрят на мир лишь с позиции теоретических концепций добра и зла, с позиции сохранения этих отношений, то мне более близка точка зрения иерархов. Добавлю к ответу моего товарища о власти. К властолюбцам мы с ним относимся одинаково, как к людям с комплексом неполноценности и более того, как к очень опасным психам. Спасибо, я понял, и тем не менее, сегодня я просил бы вас покинуть хранилище данного мира. Вы же знаете, никто из ученых, эзотериков и хранителей истин не таит своих знаний. Хочешь знать – бери, учись, иди вперед. Но приобретение или передача истинных знаний требует огромного труда и неимоверных усилий. Причем не только со стороны получающего, но и со стороны дающего, учителя. Если они или вы не обладаете данными качествами, не готовы не только вы, не готовы также и они. Понимаете, о чем я говорю? Не совсем, нахмурился Василий. Я не жажду иметь учителя, кем бы он ни был. Что же, нам и посмотреть на храм нельзя? Смотрите, но не ищите тронных залов и усыпальниц. Это может закончиться для вас весьма печально. Да что вы все заладили? Матвей жестом остановил друга. Мы уходим, хранитель, хотя мне почему-то кажется, что мы еще встретимся. Как ваше имя? Хранитель снова улыбнулся. Имя – печать Бога, знать его полагается не всем. Но вам я скажу, меня зовут Матфеем. «Тезки, значит?» – хмыкнул Василий. «Скажите хотя бы, что это за скульптура перед храмом, то бишь миром? Статуя божества древних пауков?» «Это сфинкс», – не сразу ответил хранитель. «Но сфинкс арахнидов. Отражение системы космологии цивилизации инсектов. И в то же время это символическое изображение паука. Примерно такое же, но созданное другим семейством инсектоцивилизации – стояла перед сфинксом первых людей в Египте. Точнее, древние строители сфинкса поставили его перед своим аналогом. Василий открыл рот и закрыл, во все глаза рассматривая сложный рельеф скульптуры инсекта-сфинкса. Впрочем, Матвей был поражен не меньше, также разглядывая высевшуюся неподалеку громаду сфинкса-паука. Когда очнулся от созерцания, хранителя в зале уже не было. Он исчез, словно растворился в воздухе или провалился в преисподнюю. Лишь его след, светящийся в ультрафиолете пятно, остался на гладком полу пещеры. «Дьявол, его забери! А тезка твой где?» – огляделся Василий. «Что же он не сказал нам, как выбираться отсюда?» «Наверное, считает, что мы догадаемся сами. Что ж, придется отступать тем же путем вверх и через метро Елынина». «Все-таки пешком по шпалам, а ты предлагаешь другой выход?» «Сам-то хранитель как сюда попал? Может быть, поищем? И вообще, раз мы уже здесь, может, все-таки заглянем внутрь этого мира?» «Нет», — Матвей глянул на часы. «Уже 10:00 утра, а мы еще выходить отсюда будем 3 часа, не меньше. Когда-нибудь потом заглянем». «Тогда давай сейчас хоть перекусим, живот совсем подвело». Они уселись на полу неподалеку от скульптурного изображения системы космологии и съели по 2 бутерброда с колбасой, запивая соком и поглядывая на удивительный храм, созданный древними разумными пауками. Назад из подземелья они выбирались не 3, а все 4 с лишним часа, выйдя из ствола секретного метро через пожарно-воздушный колодец недалеко от Московской кольцевой автодороги.